«Упс, простите, не хотел вас отвлекать», оценив девушку взглядом, он поджал губы и приподнял бровь, затем оценивающе поглядел на меня, мол, какую красотку к себе пригласил, а вы, девушка, откуда, что-то не помню, чтобы вы садились в этот вагон, она из соседнего, поспешил ответить я, понятно, проводник снова оценил меня взглядом, ну что ж, следующая станция ваша, не забывайте вещи и имейте в виду, за нами по-прежнему следует песчаная буря, так что будьте осторожны, в глубокой пещере существо, похожее на нечто среднее между останками человека и облезлым драконом, вылепленным из песка, почувствовало неладное, его создатель и обидчик, на которого была завязана привязка к миру, куда-то удалялся, причем довольно стремительно, если раньше Лич был спокоен, ощущая неподалеку существ, создавших его, то сейчас эта связь могла прерваться, и Лич вполне весомо испугался того, что, лишившись хозяев, он может и сам лишиться своей псевдожизни, ведь создатель, сами того не ведая, подпитывал его, позволяя оставаться в живых, если форму этого существования можно было так назвать. Пора было выбираться из подполья и продолжить свою охоту. За минувшие сутки Лич сумел поднять уже больше 15 умертвий. Правда, по большей части это были скелеты животных, лисицы, барсука, двух лосей и нескольких небольших грызунов, волка и ворона. Правда, от последнего толку вообще не было, потому что на своих костяных крыльях он бы никогда в жизни не взлетел. Получилось найти и полуразложившегося человека, сделав из него зомби, но все эти существа были слишком уж слабыми, и использовать их для чего-то серьезного не представлялось возможным, а действовать нужно было немедленно. Тащить на себе этих тварей смысла не имело, поэтому Лич попросту забрал всю накопленную умертвиями энергию себе, слегка подпитавшись. Это было, конечно, обидно. Лич потратил немало сил, создавая этих ходячих мертвецов, но вернул себе чуточку больше. Правда, если бы умертвия успели набраться сил, а еще лучше, смогли бы кого-то убить, прибыль была бы больше, но и это тоже неплохо. Лич снова принял форму песчаного дракона. Кроме того, что эта форма ему полюбилась, ему было проще находиться именно в этой личине и сохранять свое естество. Видимо, это было как-то связано с тем, что именно такую оболочку создал ему тот мальчишка. Пришла пора отправляться в путь, рановато, конечно, но оставаться на месте в данном случае было куда рискованнее. Геннадий Степанович Курпатов, глава графского семейства Курпатовых, переживал не лучшие времена. В миру уже поговаривали, что сам граф Курпатов на грани банкротства, а их род рискует лишиться титулов. Ситуация была отчаянная. Вариантов, как наладить дела, оставалось не так много. Развернувшаяся на Западе война лишила их семейства нескольких доходных дел. Еще два дела стабильно работали в убыток вот уже второй десяток лет. Еще и беспокойные соседи все время донимали. Хватило бы совсем небольшой суммы в пару миллионов рублей, чтобы привести дела в порядок. Да, все-таки пара миллионов рублей не такая уж и маленькая сумма, но она бы как раз подошла. Геннадий, как обычно, сидел в своем кабинете и, снедаемый тяжелыми думами, покуривал трубку. В этот момент у него зазвонил мегафон. Он нехотя протянул руку и поднял трубку. Ничего хорошего он не ждал. Это либо кредиторы, либо еще какой-нибудь доброжелатель, который расскажет ему о новых возникших проблемах. Звонил его старый закадычный друг, барон Кречетов, с которым они когда-то заканчивали магическую академию Македонского. Геннадий Степанович, здравствуй, дорогой. Есть новости, раздалось на том конце провода. И мне кажется, эти новости тебя могут заинтересовать. Более того, они могут тебя порадовать. Излагай уже, не надеясь ни на что хорошее, произнес Курпатов. Он даже поморщился, будто от зубной боли. У меня появились интересные новости из канцелярии. Помнишь тот спорный участок, из-за которого у вас с Медведевым когда-то был серьезный конфликт? Этого еще не хватало. Что Медведев еще от меня хочет? Курпатов предпринял усилие над собой, чтобы его возглас не был похож на стон. Да ты не понял, не тот проблемный участок, а тот, на который были притязания у твоей семьи, на реке Иртыш. Так, поподробнее давай, тут же выпрямился Курпатов, почуяв возможную наживу. А что тут подробнее? Медведев своего старшего сынка выделил из рода и отдал ему тот самый участок. Теперь он принадлежит не клану Медведевых, а пока что неизвестному барону без фамилии. Знаешь, Генка, я думаю, что тебе наконец-то улыбнулась удача, и рекомендую ее не игнорировать, а поскорее хватать медведя ГМБК за рога. У Курпатова тут же завертелись мысли в голове. Вот тот самый шанс, который он просил. Вселенная услышала его мольбы, предоставила прекрасную возможность. У него появится шанс решить свои долговые проблемы. Нужно всего-то вернуть свое. Только не расслабляйся, напомнил о себе друг в трубке. Курпатов про него уже и думать забыл, почти его не слышал. Я тебе доложил об этом, но не забывай про Лисицыных и Фоминых. Те тоже своего не упустят. Не знаю, когда они получат ту же самую информацию, но я на твоем месте не зевал бы и не считал ворон, а действовал. Я уж попробую со своей стороны помочь. Думаю, сможем сделать все возможное, чтобы преимущество осталось на твоей стороне. Поэтому начинай действовать, и все будет хорошо. Надеюсь, ты очень скоро поправишь свои дела и перестанешь ходить с такой кислой миной. С Кречетовым у Курпатов были хорошие отношения, и он порой спускал такие шуточки. Все же нужный человек в канцелярии никогда лишним не будет. И в этот раз баронишка оправдал все надежды, возложенные на него. Придержи информацию как можно дольше. Я начинаю собирать гвардию. Глава 11. Ресурсы. Я стоял в открытом поле, глядел на открывающийся густой лес. Выходит, это все мое. Любопытно. Только что мне с этим делать? И где искать свою усадьбу? Рядом со мной стояла Лилит и с любопытством оглядывала окружающую территорию. Ждать никаких комментариев не приходилось. Да и что она мне может сказать? Как хорошо превратить этот лесок в пылающую пустыню? Или какие там пейзажи нравятся демонам? От железнодорожной платформы до моего участка было, к слову, не так далеко. Хотя и двигался я, в основном, по пересеченной местности, по лесам, полям и через реки с озерами. Примерно километров 20. Ни много, ни мало. Да и какая разница? Перемещался я при помощи своей песчаной ладони. Правда, была проблема, все же песка я потерял немало, и запасы надо бы восстановить. Вот только где, вопрос пока открытый. Я, правда, нашел несколько торчащих из леса скал, и одна из них, оказалось, состояла из песчаника. Но песчаник, как известно, легко превращается в песок, не такой качественный, как хотелось бы, но тоже вполне сможет подойти для моих целей, вполне пригоден для использования, но к нему я вернусь чуть попозже. Все-таки переработка камня в песок – дело тоже непростое. К слову, как я нашел свой участок, удивительно, но браслет, который присвоила мне Академия, оказался довольно многофункциональным, и при этом не только в Академии, но и во внешнем мире. По крайней мере, я, решив побаловаться, наугад ввел данные участка в систему навигации, и маршрут построился. Передо мной выстроился огромный план местности, который пересекла коротенькая красная линия, ведущая от места моего положения к обведенному красным светом массивному участку. Все-таки технологии местного мира меня не перестают удивлять и радовать. Я слышал о техногенных мирах, где при помощи механики и науки достигали необычных решений, которые вполне могли бы заменить любую даже сложную магию. Здесь же, посредством магии, обогнали техногенные миры, и это впечатляло. Более того, я ведь в этом мире живу уже десяток лет, а до сих пор удивляюсь каким-то его новшествам, и думаю, что этот мир еще не раз приятно меня удивит. Стоило мне ступить на свой участок, как во внутреннем кармане что-то завозилось и завибрировало, явно подавая импульсы, чтобы я обратил на него внимание. Я полез в карман, достал ту самую печать, которую мне вручила Роза Степановна в канцелярии Муромской академии. Одновременно с тем, как я достал коробочку, на меня вдруг повеяло запахом косматой слежавшейся шерсти. Послышался грозный рык где-то совсем рядом. Я поднял голову, и из леса, медленно ступая, вышел здоровенный медведь. Можно было бы, конечно, предположить, что это проекция тотема нашего графского рода Медведевых. Но нет, зверь был слишком натуральным, и никаких тебе эманаций духовной магии. Следом за медведем появилось еще два зверя. И что делать? Нападать они пока не торопились, однако что-то мне подсказывало, что стоит мне сделать шаг навстречу им, они тоже атакуют. Любопытно, и что же мне с этим делать? С одной стороны, даже несмотря на недостаток песка, я легко могу их прихлопнуть. С другой стороны, надо ли мне переводить такой ценный ресурс? Вон какие звери, мне такие пригодятся в личной охране. Уверен, они здесь не просто так завелись. Скорее всего, это какие-нибудь стражи территории. И раз их здесь разместили, нужно научиться ими пользоваться, а не пытаться с ними бороться или устранить их. Здесь путей несколько. Либо попробовать поговорить с дядей Димой или отцом, чтобы понять, как управляться с этими зверями, но это не солидно. Второе, как я уже говорил, попытаться их убить. Третье, приструнить по праву сильного и показать, кто здесь хозяин. Но для этого мне нужен дополнительный песочек и побольше. Да уж, задачка. Время и силы тратить не хочется ни на изучение, ни на переработку песчаников в песок. Ведь песка понадобится много. Однако, когда я летел к своим угодьям, то пролетал над небольшим городком, а там отчетливо угадывался дом местного самоуправления или административное здание. Быть может, там будут какие-то полезные связи и контакты. Да и узнать побольше об этом участке, прежде чем начинать какую-то деятельность. Как подсказывает интуиция, как только я активирую печать и переоформлю участок на себя, начнутся любопытные события, и к этим событиям нужно быть готовым. Поэтому, решив не торопиться и не пороть горячку, я поднял песчаную ладонь повыше и отлетел чуть подальше от троицы скалящихся медведей. «Тебя что, напугали эти зверюшки?» — хихикнула Лилит. «Не дождешься», — заявил я. «Вообще, следовало бы ее отправить во свояси, но в компании всегда веселее. К тому же меня забавляла реакция Сплинтера на эту полудемоницу-полудевушку. Он сидел у меня на плече с копьем в руках, готовый в любой момент отразить коварную атаку. Дисциплина и служение сделают из любой мыши настоящего воина. Даже самому любопытно, во что это может перерасти. По крайней мере, этот Сплинтер совершенно не похож на исполнительную и послушную Митки или рассудительного Корка. Таких боевитых питомцев у меня еще не было. Отправившись обратно и пролетая над небольшим городком, я вдруг заметил кое-что любопытное. На этот раз летел чуть другим маршрутом и увидел территорию, заполненную камнями, кирпичами, щебнем и песком. Да, там было две довольно основательные кучи песка. Причем песок хороший, кварцевый, не самого лучшего качества, но для моих целей вполне подходил. Можно было бы просто забрать его по праву хозяина стихии, но предположу, что этот песок кому-то принадлежит, и просто так забирать его будет не совсем правильно. Поэтому я решил опуститься и узнать, что же это за территория такая и зачем им песок. Может, удастся его выкупить. Благодаря Лилит, у меня прибавилось золотых изделий, в том числе золотых монет. С золотых кругляшей демоница с легкостью фокусника уже поснимала все проклятия, и те готовы были к использованию в товарно-денежном обороте. Местечко оказалось захолустным, и когда в затемненное помещение вошел пускай и юный, но граф в сопровождении эффектной красавицы, у сидящего в конторке мужчины задергался глаз, а его молодой помощник едва не уронил челюсть, уставившись на обворожительную брюнетку с ярко-синими глазами. Все-таки одежда выдавала во мне принадлежность к какому-то благородному роду. Пускай по правилам Академии я был сейчас в форме, лишь с удаленными знаками отличия. «Не часто у нас в краях увидишь благородного господина», — поклонился седоволосый мужчина, поднявшись со своего места. «Вы путешествуете или по каким-то важным делам, или, может, решили присмотреть для себя местечко для рейдерского захвата? Меня заинтересовал песок на территории за вашим зданием», — честно произнес я. «Песок? О, вы хотите что-то построить?» — предположил мужчина. «Да, построить кое-кого», — покивал я. «Это замечательно. У нас имеется масса строительных и отделочных материалов. А кроме песка вам понадобится клейкая смесь, цемент, арматура, гравий, кирпичи, блоки, бетон». Старик продолжал перечислять номенклатуру, а у меня уже у самого начал дергаться глаз. «Нет, интересует только песок. Но как же, из песка не построишь серьезного здания, достойного такого достопочтенного господина. Мне хватит пока и того. Давайте вернемся к песку. Это все, что у вас есть? Ну, на этом складе, да. Однако у нас есть карьер неподалеку, а также еще несколько точек, где хранится товар», — произнес мужчина, подсчитывая примерные убытки, которые он понесет, недостаточно заполнив чек. «Ведь песок — это лишь малая доля того, что требуется в строительстве. Однако курочка по зернышку клюет, как известно. И кто знает, может, сейчас этот странный господин купит только песок, а потом поймет, где просчитался и закупит все остальное. Поэтому нужно сохранять любезность. Все это я прочитал на его лице». «Так сколько вы можете поставить песка?» – спросил я. «Меня интересует все, что у вас есть. Ну, для начала можем доставить 4 вагона. К вечеру, думаю, управимся. А там еще вагонов 20». Мужчина улыбнулся, будто решил, что удачно пошутил, предлагая мне серьезное количество. Я же, задумавшись, кивнул. Да, меня такое количество устраивает. Какое количество? 4 вагона сегодня и все, что сможете поставить в ближайшее время. Чем раньше доставите, тем лучше. Сколько это будет стоить? Мужчина тяжело рухнул в кресло, а мальчишка-помощник едва не поперхнулся. Он хоть и не особо хорошо понимал в математике, но примерный порядок цифр осознавал. Несмотря на то, что продавать простой песок – не самое выгодное предприятие, но масштаб сумм впечатлял. «Вы же шутите?» – пробормотал мужчина. «Ни в коем случае», – мотнул я головой. «Этот песок нужен мне как можно скорее. Возможно, возникнут какие-то проблемы с логистикой, песок доставим, но с задержками». «Ничего, я могу забрать самовывозом», – хмыкнул я. «Самовывозом?» – переспросил старик. «И как же вы собираетесь его вывозить? Доверьтесь мне, у меня есть на этот случай удачное решение. Так откуда можно брать песок, и какова будет его стоимость?» Глава 12. Вмешательство в планы. Полина Медведева, младшая дочь главы рода Медведевых, была вне себя от возмущения. Она была до крайности недовольна тем, как ее отец обошелся со старшим братом. Ей было неважно, какие причины были у отца. Ей было неважно положение семьи, политические особенности и то, как их семья будет выглядеть на светской арене. Она любила своего брата и считала такой поступок крайне подлым. Тем более, она знала, на что способен ее брат. Да, он не обладал сродством с камнем, но его сродство с песком порой показывало такие чудеса и возможности, которых она сама бы не смогла повторить. И это при том, что песка у Алексея было довольно мало, в то время как камня вокруг было предостаточно. Сначала девочка хотела покинуть родной дом и отправиться следом за братом в Муромскую академию, чтобы поддерживать его и быть опорой. Это был бы вполне справедливый акт неповиновения отцу, как ей казалось. Но Полиночка была умной девочкой и, взвесив за и против, поняла, что это может лишь создать проблемы Алексею. Во-первых, это расстроит отца и настроит его еще сильнее против старшего брата. Во-вторых, ему ведь нужно будет как-то обеспечить ей кров и быт. А Полина не раз читала о Муромской академии и понимала, что брату это будет сделать непросто. Тогда Полина стала искать альтернативные способы, как помочь брату. Отменить решение отца, к сожалению, было не так просто, да и, наверное, уже невозможно. С новой женой отца она старалась не контактировать. Все их общение сводилось лишь к вежливым приветствиям и пожеланиям приятного аппетита за общим столом. Но на этом все. Однако многие замечали, что девочка была сама не своя. Полина, дабы унять тяжелые думы, погрузилась в тренировки и столько энергии пустила в обучение, что даже Лерман отметил, насколько сильно она продвинулась. Не прошло и пары дней, как она смогла победить в поединке Светлану, хотя та была явно сильнее и опытнее, да и боевые искусства ей были больше по душе, чем магические науки. Однако Полина, вложив всю свою ярость и непринятие ситуации, смогла с легкостью победить сестру, что вызвало недоумение не только у Лермана и Светланы, но и у дяди Дмитрия, который всегда следил за спаррингами племянников. «Эй, постой!» – догнала сестру Светлана. Полина ожидала, что сестра начнет ей угрожать или иными способами станет оправдывать свое поражение, но у сестры не было гнева в глазах или каких-то иных намерений. «Тоже из-за Лешки переживаешь?» – спросила Света напрямик у опешившей сестры. «Да», – немного подумав, честно ответила она. «Отец не должен был так поступать. Согласна, он должен был стать главой рода и делать то, что я ему говорила бы. У меня уже был план на том, как мы станем лучшим родом империи. Лешка был бы отличным лицом нашего рода, я бы вела захватнические войны, а ты сделала бы нашу семью монополистами на ресурсном рынке. Все было так очевидно. А теперь наш будущий наследник, какой-то непонятный баклажан, который только и делает, что вопит с чужой матерью». Полина едва не расхохоталась от удивления, услышав такое от своей сестры. По крайней мере, она была уверена, что та Лешу ненавидит и вряд ли поддержала бы ее в данном вопросе. «Мы должны как-то исправить ситуацию», — решительно произнесла Света, едва не заставив Полину расплакаться от облегчения и благодарности. «Но как мы это будем делать?» — спросила Полина, все еще не веря в намерения сестры. Из-за воротника девочки выглянула любопытная мордочка мышки, будто тоже заинтересовалась ответом Светланы. Свету появление третьего лица не смутило. «Сначала я думала накачать Анну снотворными, назвав имя новой пассии отца, Девочка скривилась. А маленького Степку отправить куда-нибудь, например, в цирковую труппу, чтобы он там рос, подальше от нас. Все-таки у нас своя семья. У нас была мама, и она умерла. А новая мама нам не нужна. Ну как же, это же все равно наш братик. Маму нашу не вернешь, заступилась за новую жену отца Полина. Ничего страшного, у меня к ним нет жалости. Идея Светланы Полину не порадовала. Все-таки она не была готова обречь на неясную судьбу малыша. Да и не испытывала она гнева или обиды на отца и его новую жену. Но все-таки Полина была рада, что отец снова стал улыбаться, хоть и совершил довольно жестокий поступок по отношению к Леше. «Нет, меня так не устраивает. Я не хочу никому вредить», — твердо ответила Полина. «Да, я уже сама передумала», — отмахнулась Полина. «Это я так в первые дни злая была, а сейчас думаю, что надо что-то другое делать. Хотела даже отправиться в Муромскую академию по своей воле, чтобы Лешка там сноровку не терял. А то, наверное, совсем обленится, раз ему теперь не нужно защищать род Медведевых. А уж я бы ему показала, где единороги пасутся. Я тоже об этом думала», — призналась Поля. «Но что мы там делать будем? Лешка только на нас отвлекаться и будет». «Да, я знаю, но у меня есть другой план», — подмигнула сестре Света. «И какой же?» — заинтересовалась Полина. «Отец передал Леше спорную землю, и скорее всего там будет серьезная битва за право владеть ею. Вот я и думаю, что там мы очень даже сможем пригодиться. И если вовремя прибудем, покажем всем, кто туда прибудет, что такое клан Медведевых. И пускай даже Лешка выделен в отдельный род, он все равно наш, и в обиду давать его никто не собирается. Я хотела отправиться сама, но вижу, что ты тоже решительно настроена. Если хочешь, давай объединим силы и отправимся вместе. А как же дядя Дима и папа, и господин Лерман?» — захлопала глазами Полиночка. «Так мы им не скажем», — заявила Светлана. «И когда мы будем отправляться?» — немного подумав, спросила Поля. «Да хоть сегодня ночью, у меня уже все готово. Я, если честно, давно хотела к тебе подойти и предложить это, да все никак не решалась. Думала, что ты не захочешь идти против воли отца. А сейчас вижу, что ты тоже решительно настроена». Поля согласно закивала. «Да, я согласна, отправляемся. Только как мы доберемся так далеко? Нам ведь не продадут билеты на поезд. Да и вообще», — она осеклась на полуслове, поглядев куда-то за спину Светланы. Она вдруг увидела неясный силуэт, который приближался и увеличивался. При этом двигался он совершенно бесшумно. Сначала Полина подумала, что кто-то подслушал их разговор и сейчас будут проблемы, но уже в следующий миг увидела силуэт огромного косматого зверя. Это был медведь настолько больших размеров, что занял собой все пространство коридора. Света, не сразу поняв, почему взгляд сестры сфокусировался не на ней, обернулась и едва не вскрикнула, когда увидела прямо перед собой огромную лобастую морду. «Ао!» — протянула девушка. «Кажется, у нас проблемы». Медведь скосил на нее взгляд, затем покачал головой, будто отрицая что-то. Затем посмотрел на Полиночку. И вдруг в головах у девочек появилась навязчивая мысль, будто кто-то им ее заложил, не сказав при этом ни слова. «Я пойду с вами. Надо же вас оберегать». Максимус сидел на высокой скале из оплавленного оникса и смотрел вдаль. Ему нужно было много чего решить и понять, как он будет действовать дальше. Во-первых, у него появилось сильное тело, которое даст ему куда больше возможностей, чем прежние. И, в принципе, если так рассудить, он теперь и без кристалла силы архимага Алексиуса сможет стать властителем своего родного мира. С другой стороны, оставлять такого противника, как архимаг Алексиус, за спиной, не самая лучшая идея. Да и опять же, не хотелось ему в личине демона нарушать правила мира. Все-таки демон есть демон, человек есть человек. И, захватив власть, будучи простым человеком, он был бы куда эффективнее и понятнее для местных жителей, чем человек в теле иномировой твари. Еще он размышлял, что же ему сделать с паразитами. Те больше не имели над ним никакой власти. Более того, теперь он имел власть над ними и мог в любой момент их просто уничтожить. Единственный момент – это знания, что были в их голове. Буквально недавно у него был достаточно напряженный диалог о том, как можно убить дьявола, забрать его силу, естественно поделившись с мелкими тварями, питающимися разумом. И предложение это его весьма заинтересовало. Осталось только понять, как победить Базалеса. Ведь сил у него не так много. Да и дьявол, наверное, – не дурак и перестраховался на этот случай. Вряд ли он позволил бы кому-то из своих подчиненных или партнеров стать сильнее себя. Хотя, с другой стороны, он уже заручился поддержкой некоего генерала Лупицкого, который проявил себя довольно сильным воином. И даже вернувшаяся сила Максимуса, помноженная на знания паразитов о силе и природе демонов, не смогли помочь ему победить простого человека. И это любопытно, ведь если он найдет еще таких воинов, у него может появиться неплохой шанс ударить демонов побольнее. Этим он не только вернет должок хитрому дьяволу, но и сможет получить несомненную пользу. Максимусу предстояло решить, продолжить охоту за Алексиусом. Да тот помещен в тело ребенка и ослаблен, но представляет серьезную опасность. И к тому же, старик в теле юнца все время умудрялся улизнуть. Да так, что Максимусу не удавалось того отследить. Опять же, слишком много у Алексиуса сильных союзников. И когда только успел, хотя чего он ждал от архимага. Правда, была одна деталь. У Максимуса было обещание от сильного воина, который обещал устроить встречу с Алексиусом через 2 года. 2 года – это одновременно и много, и мало. Если смотреть в проекции жизни, еще молодому Максимусу уже исполнилось 104 года. С другой стороны, за 2 года многое можно успеть и получше подготовиться к любым сюрпризам. А что если перестать гоняться за мальчишкой, довериться Лупицкому? Все же в том мире заблокирована магия разума, а Максимус в ней значительно сильнее. Все же Алексиус был блестящим учителем. Опять же, не стоит забывать про собственное обличие. Он теперь демон. Каждый уважающий себя воин будет видеть в нем вызов. Даже крестьяне будут атаковать его. С одной стороны, это забавно, но и Максимус не был совсем уж социопатом и убийцей. А что если сфокусироваться на развитии личной силы? А что если взглянуть на мир демонов в ином ключе? Не как на мир врага или мир временного союзника, а как на ресурсную базу. Ведь этот мир может обеспечить огромные объемы силы и власти. Опять же, почему бы не попробовать стать властителем демонов? Эта мысль настолько неожиданно родилась в голове Максимуса, что он усомнился, а не влез ли кто-то в его мысли. Вдруг еще какие-то вредные организмы снова завладели его разумом и диктуют правила. Нет, Максимус действительно подумал об этом и допустил такую возможность. Подумать только, неисчислимые орды демонов, которых можно раз за разом пускать на убой. Более того, он будет получать все больше сил. А там, глядишь, можно заняться и захватом новых миров. А ведь демоны, с их особенностями, неплохо устроились. Да и идеи по бесконечной экспансии не были чужды Максимусу. Стоило бывшему ученику архимага подумать об этом, как перед ним возникла вспышка, в которой проявились черты небольшого бесенка. Это было крохотное толстенькое создание, с крохотными крылышками, что явно не справлялись с весом тела. Крылья изо всех сил трепыхались, стараясь удержать непомерный для них вес. Все же у бесенка было довольно упитанное тельце. Бесенок тяжело дышал. В когтистых ручках он сжимал массивный свиток. «Да я умотался искать тебя повсюду, псевдокрасномордый», заявил бесеныш, с вызовом взглянув на архидемона. И это несмотря на то, что демон был размером с мизинец архидемона. Максимус приподнял бровь, что уже выглядело жутковато. «Я не ослышался?» – спросил архидемон. «Не ослышался?» – хмыкнул бес. «Ну или врачу покажись, я ведь и не шарю в вопросах слуха. Ты давай-ка, следи за тем, что извергает твоя пасть, пупсик», – грозно рявкнул Максимус. «Я тебе не пупсик, я демон-вестник. Я приношу ужасные и тревожные вести, и жутко этим горд», – заявил бесенок, потрясая пергаментом. «А здесь я для души разносчиком подрабатываю. И что ты там принес?» – спросил Максимус. «Дополнительное соглашение сторон с описью. По договору 10666-13 от Инферно». Максимус нахмурился, по спине пробежали мурашки, сигнализируя об активации плохого предчувствия. «И что там за дополнительное соглашение?» – с интересом спросил Максимус. «Так возьми сам и почитай, а то ишь, нашел себе пупсика-прислужника, я тебе не нанимался». «Ой, все», — отмахнулся Максимус. Бесенок, будто только этого и ожидая, силой швырнул сверток в архидемона. Запущенный свиток завис возле глаз Максимуса и принялся раскрываться. Первое доп. Соглашение на компенсацию расходных материалов значилось в договоре. Согласно пункту 782, части 6549, заказчик и арендатор тела обязуется компенсировать стоимость расходных материалов. В ходе последней битвы было потеряно порядка 1 715 600 душ демонов. Эквивалент потери армии был рассчитан в невинных душах известных вам миров. Итого, ваша задолженность – 4 815 603 души. Так, получите, распишитесь, заявил демоненок, решив, что я уже успел изучить документ за отведенные 3 секунды. Максимус же не реагировал. Более того, он знатно обалдел. Ну чего медлишь, давай подписывай, и я полетел дальше. У меня сегодня 73 скорбные вести еще нужно разнести. Среди них и проклятие есть. Максимус же смотрел вдаль, не обращая внимания на уродца. Базалеса определенно надо валить, пробормотал архидемон. Бесенок вдруг побледнел. Вернее, из красного оттенка кожи он приобрел нежно-розовый цвет кожи. Я это что вслух сказал? Спросил вдруг Максимус, затем щелкнул пальцами, и на месте бесенка образовалась мокрая лужица. Глава 13. Развитие ситуации. Архидемон Максимус, убив бесенка, хотел было продолжить наслаждаться видом пепельных равнин. Все-таки эти виды в последнее время стали его радовать и находить отклик в душе. Но ему не дали посозерцать красоту выжженной пустыни. Снова появился бесенок. Итак, плохая новость номер 77. Не убил, не дотепа, громогласно закричало мелкое создание. Думал, справишься со мной, а нет, плохие новости не убить, как бы ты ни пытался их заглушить, ахахаха, ой, отвали, а, отмахнулся Максимус. Можно было попробовать и второй раз его убить, но давать новых поводов на радость бесу он не собирался. А еще я передам твои слова дьяволу Базалесу, и для него это будет тоже плохой новостью, ахахаха, шикарный день для ужасных новостей сегодня. Максимус обратил внимание, что демоненок слегка увеличился в размерах. Видимо, это его точка роста. Чем больше плохих новостей он принесет, тем больше он становится. Любопытно, у всех своя борьба, и каждый в ней находит свою радость. Осталось понять, что на самом деле нужно Максимусу. Последние 10 лет заставили его задуматься о многом, особенно последние дни, когда он пребывал в шкуре архидемона. Наконец, бесенок, поняв, что не властен над нервной системой здоровенного монстра, удалился. Немного подумав, Максимус приметил высокий зиккурат в километрах в 30 от той горы, где он разместился, и, усмехнувшись чему-то своему, направился туда. «Эй, паразиты, готовы информацией делиться или будем дальше играть в молчанку?» — хохотнул он. «Скоро я вам столько душ предоставлю, что вы жрать устанете. Правда, будут они демонические. В общем, готовьтесь, граф Курпатов». Как только узнал, что земли, на которые у него есть притязания, скоро сменит хозяина, действовал так быстро, как только мог. Но уже на половине пути до него дошли слухи о том, что он узнал об этом самый последний. Ну что сетовать, хотя бы узнал. Он собрал гвардию в 100 бойцов, столько же осталось в его родовом поместье. Все-таки совсем оставлять род без охраны тоже нельзя. Боевые маги, воины рода, 20 единиц техники – этого вполне должно хватить, чтобы заставить испугаться молодого барона, у которого, судя по данным, вообще ничего нет, даже имени. Ничем молодой барон, бывший граф Медведев, не успел обзавестись, разве что врагами. Зато два других соседа, Гадюкина и Гималаевы, обладали куда более серьезными гвардиями и могли выделить куда больше бойцов, и это Курпатову не давало покоя. Но поздно уже отступать, да и не собирается он идти на попятную. Если он Медведеву не раз заявлял о своих правах, то Гадюкиным и Гималаевым тоже сможет кое-что противопоставить. Поэтому, судя по тем донесениям, что поступали от Кречетова, стало ясно, что артефакт печати уже был активирован. А значит, земля уже перешла во владение бывшего Медведева. Видимо, он уже и род успел себе выбрать. Нападать ведь нужно только после того, как печать активирована и новый владелец вступил на землю, иначе может случиться конфуз. Наступать на земли Медведевых, пускай уже и отписанные барону, но не подтвержденные, идея плохая, и это может вызвать серьезную ответную реакцию. Но дело сделано, осталось только прийти, заявить свои права и забрать свое. О не менее жадных соседях Курпатов старался не думать. 9 часов ему понадобилось, чтобы добраться до места. Первым удивлением для него стало, когда он приблизился к землям, на месте некогда густого леса обнаружилось множество просек, будто кто-то старательно пытался вырубить лес, но как-то криво и рядами. Присмотревшись, он понял, что в лесу вырублен какой-то узор. Да что здесь? Но не это смутило Курпатова, все пространство вокруг было засыпано песком. Казалось, будто он оказался в пустыне, посреди которой по неизвестной причуде природы вырос густой еловый лес, а этот лес, впоследствии потом еще и зачем-то вырубили. Да, любопытно. Стоило Курпатову уступить на землю, как земля под его ногами дрогнула и принялась активно шевелиться. Граф попятился назад, воины за его спиной, не заподозрив ничего неладного, ждали указаний. В следующий миг прямо перед Курпатовым выросла огромная фигура злобного голема. Природу этого голема было понять сложно, он явно был не каменным. И это странно, ведь Медведевы всегда славились как главные повелители камня в Российской империи. Голем раскрыл огромную пасть и прорычал: «Вижу, ты тоже пришел заявлять права на мои земли». Несмотря на колоссальные размеры голема, голос был мальчишеским, а главное, до обидного издевательским. «У тебя два выхода. Раз ты ступил на мою землю, пути назад у тебя уже нет. Надо было раньше думать, прежде чем без разрешения приходить сюда. А теперь ты либо умрешь, либо будешь мне служить. Принесешь клятву верности и будешь послушным рабом». «Да как ты?» — начал было граф Курпатов, но здоровенная фигура будто его не слышала и продолжила вещать: «И мне плевать, какого ты рода и племени. Забыл добавить, что одного тебя убивать не собираюсь. Я вырежу весь твой род, если ты посмеешь воспрепятствовать мне, своему новому господину». Песочек, отчего-то по-мальчишески расхохотался я. Видя такую гору родственной стихии, я просто не мог ничего с собой поделать. Я улыбался как ребенок. Уж не знаю почему, даже в пустыне меня так не впечатляли объемы этой стихии. Возможно, потому что здесь, посреди леса, не было никаких посредников. Пустыня сама по себе стихия, у нее есть хозяева, духовные звери, а здесь чистый песок и ничего больше, ну и никого. Песок в неестественной для себя стихии, чувствующий себя неуютно, ну, как я предполагаю. И единственное родственное существо, которое есть у этой здоровенной горы песка, это я. И песок готов делать все, что угодно по одному лишь мановению моего пальца, или движению брови, или слову, да почему угодно. Я теперь здесь хозяин. Я все что угодно превращу в пустыню, если того захочу. Утробный смех вырвался из моего нутра. Поймал на себе одобрительный знак Лилит. Нет, надо держать себя в руках. Все-таки я не темный властелин, а одобрение полудемоницы. Это уже не очень хороший знак. Под ошарашенными взглядами двух продавцов строительными материалами я создал здоровенную ладонь и поднялся на ней в воздух. Песка тут было еще столько, что, создай я хоть 1000 таких ладоней, не смог бы его израсходовать. Песок был чистейший, высочайшего качества и уже сортированный. Но подумав, решил создать песчаную иллюзию, чтобы никого не смущала летящая по небу сама по себе ладонь. Поэтому, немного подумав, я создал к этой ладони здоровенного голема, который изображал, будто несет меня. Мне такая картина показалась весьма любопытной. «Ну что, пора идти принимать свои угодья», — потер я руки. Здоровенный голем сделал шаг, потом еще и еще. Жалко, конечно, что без иллюминации. Было бы куда эффектнее, если бы земля при этом дрожала. Но и так сойдет. Не знаю, чьи земли я миную по пути, но думаю, хозяева будут не против. Я ведь не собираюсь никого там захватывать. Однако пусть знают, что сосед у них тоже может кое-чем удивить. В мире аристократии хорошие спецэффекты ценятся куда сильнее эффективных и мощных ударов. Но зато, как правило, после спецэффектов все споры и решаются. Никто не хочет применять убойное оружие, зная, что в ответ может получить такой же увесистый удар. И это всех устраивает. Медведи, которые так и стояли на границе участка, при виде приближающейся здоровенной туши вдруг стали задумчивыми. Конечно, а что еще им оставалось делать? Они снизу вверх глядели на 30-метровую фигуру, пытаясь понять, с какой стороны ее жрать и вообще, насколько она съедобна. Как и в прошлый раз, в нагрудном кармане что-то запульсировало. Я достал на свет родовую печать, которая должна была закрепить земли за мной. Чувствую, как только я активирую эту печать, случится что-то любопытное. Если до этого я сомневался, то теперь сомнений нет, что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Стоило мне зависнуть над участком и посмотреть на медведей, что грозно, но с опаской поглядывали на меня, я понял, что стал видеть больше. Это была заслуга песка, того самого песка, который придавал мне в том числе и силу. Я ощущал, что медведи действительно стражи этих мест, и у них есть связь с этим участком, и что по праву сильного я эту связь могу прервать, могу их подавить, могу их напугать и прогнать. А что будет, когда я стану хозяином. Любопытно. Я открыл коробочку, и меня тут же обволокло золотым сиянием. «Пройдите идентификацию», — раздался приятный женский голос. «Предъявите документы». Документы были ранее предъявлены, тут же продолжила она. Из печати появился яркий луч и начал светить мне прямо в лицо. «Что это за глупости? Личность отсканирована и подтверждена. Добро пожаловать, барон Бронин. Теперь вы владелец этого участка. Ваш титул дополнен. Теперь вы можете распоряжаться этими землями. При использовании титула указывайте, что вы барон Иртышский». «Да, имечко так себе», — хохотнула Лилит. «Иртышский барон? Ничего смешнее раньше не слышала». Тем временем печать вспыхнула, от нее отделилась яркая искорка и переместилась к моей груди. Миг, и она растворилась где-то в моем сюртуке, а я почувствовал мягкое тепло. Любопытно. Я снова посмотрел на медведей. Ага, как я и ожидал, теперь появились новые команды. Они теперь подчинялись мне и, более того, ожидали приказаний. «Веди меня к поместью», — указал я одному медведю, и тот, развернувшись, побрел куда-то вглубь зарослей. Затем посмотреть на оставшихся двоих. «А вы патрулируете участок, чтобы никого лишнего здесь не было. Всю животину извести?» — раздался в голове вопрос. «Только двуногую», — пояснил я, не показывая удивления. «А как быть с теми, кто здесь и так жил?» Хороший вопрос, и славно, что эти медведи уточнили. «Их не трогать, но когда я обоснуюсь в поместье, пригласите их ко мне на разговор. Надо понять, кто это и чем они могут мне быть полезны». Медведи совсем по-человечески кивнули, затем разбрелись по сторонам. А я же отправился следом за тем медведем, что прокладывал путь. Стоило мне углубиться в заросли, как откуда-то сбоку раздался мерный гул двигателя. Кажется, с таким же звуком летают новомодные вертолеты. И этот вертолет, похоже, летел в сторону моих земель. А вот, похоже, и гости. Глава 14. Демонстрация силы. И все-таки, что ни говори, хороший понт дороже денег. Пока гости готовились к эффектному появлению, я успел добраться до середины своих угодий. Увидел большущий особняк. Выглядел он, конечно, заброшенным, но вполне себе исправен. Разрушений я не разглядел. Окна на месте, крыша не прохудилась. При том, что размер дома впечатлял. Здесь 1000 человек разместить можно. Никогда не понимал аристократию, к чему все эти излишества. Минут 5 потребовалось, чтобы облететь по кругу поместье. Оказалось, что за основным корпусом еще несколько больших хозяйственных построек и здоровенные конюшни, которые уже кто-то успел переоборудовать в гараж. Видимо, не так давно пустует это поместье. Однако, почему оно не востребовано, было понятно. От родовых земель графского рода Медведевых эта территория довольно далековата, и уверен, что батюшка от нее с радостью избавился. По крайней мере, добираться сюда то еще приключение. Несмотря на то, что я двигался на своей ладони и особо не торопился, звуки вертолетов приближались, но очень медленно. Все-таки эффектное появление тут было в приоритете. Нужно же показать всю технику и всю мощь, весь боевой потенциал. Нужно убедиться, что вертолеты выстроились аккуратным клином, а личная гвардия собралась в стройные порядки. Такс, а что это? Я как раз настроил телекинетические линзы и наблюдал за происходящим на границе моей территории. Неужто целых два рода объединились, чтобы показать мне, кто тут новый хозяин? По крайней мере, я увидел два стяга с разными по цветам гербами. То явно две разные команды. Изображение на гербах рассмотреть не удалось. Все же линзы не идеальны. Кажется, у предводителей отрядов завязалась какая-то перепалка. Они что-то друг другу доказывали, а я, зевнув, направился изучать свой особняк. Чувствую, пока они разберутся, у меня в запасе есть еще минимум час. По крайней мере, учитывая то, как они потрясают кулаками, явно говорит, что уступать стороны не собираются. Ну, мне в принципе по барабану, кого из них атаковать первым. Но пока что они не заступили на мою землю, меня это не касается. Немного посетовал на то, что не слышу, о чем они говорят. А учитывая размер территории, не успел туда забросить туда сплинтера, чтобы тот подслушал, о чем ведется беседа. Надо быть готовым к тому, что меня ждет. Ну ничего, силы у них несерьезные. По крайней мере, вряд ли они станут меня атаковать. Наверное, понадеются на то, что я не знаю всех дворянских правил, и попытаются меня запугать. Ведь там же надо еще войну объявить по правилам, все задекларировать, а они вряд ли это успеют сейчас сделать. Попытаются нахрапом выбить из меня переоформление угодий. Ну, даже если я что-то не учел, Техники у них не так много, и бойцов тоже, а вот песка у меня вполне достаточно, и сомнений в том, что я смогу им надрать задницы у меня нет. Внутри особняк оказался довольно симпатичным. Огромный холл с двойной лестницей и входом на второй этаж. В холле можно было играть в баскетбол, если повесить два кольца в обоих краях помещения, да еще место на трибуны бы осталось, и это только вход. К тому же особняк четырехэтажный и от его размеров пока что дух перехватывает. Удивляло две вещи, что он так долго простоял бесхозным и с ним все в порядке, ну и как за этим всем ухаживать, это ж надо будет целую кучу слуг нанимать, хотя возможно, те самые люди, которые живут на этих землях, о которых говорили медведи, и есть те самые слуги, которые только и ждут, когда здесь появится хозяин, да уж, мечты, буду надеяться, что так оно и будет, а вот здесь уже можно выпустить сплинтера и пускай исследует помещение. Глядишь, найдет чего интересного. Опять же, его размер этому только располагает. Уверен, здесь должно быть полно потайных ходов, о которых даже прежние хозяева не все знают. Такс, оценил картины, висящие на стенах. Полотна, судя по всему, не дешевые. Похоже, Медведев-старший даже не заглядывал сюда ни разу, не представлял, какие ценности здесь оставляет. А живопись в этом мире ценится. Довольно немало денег стоит. По крайней мере, огромный пейзаж, ориентировочно 7 на 12 метров, должен стоить немалых денег. Вон там и медведи, и драконы, какие-то жар-птицы изображены, и нарисовано все очень живенько. Думаю, ценность этого полотна немалая. Вот и еще один способ обзавестись финансами, распродать отсюда старый хлам. То есть я имею в виду раритеты произведения искусства, конечно же, также было немало портретов. Вот только любопытная особенность. На всех портретах были вырезаны лица, и к чему бы это? Видимо, кто-то был недоволен теми, кто был изображен на этих портретах. Сам я пока дом исследовать не буду, пока хватит эффективной оценки сплинтера. Хотел развернуться, чтобы выйти на улицу, как натолкнулся на взгляд Лилит. «И что это все твое?» – спросила она с любопытством. «Ну, похоже, пока что да», – пожал я плечами. «Впечатляет». По крайней мере, я сама когда-то росла в замке и понимаю, сколько может стоить такое поместье. А ты, оказывается, и без сокровищ портальщика богат, хмыкнула она. Пока не знаю, пожал я плечами, какое это имеет значение. Главное, силой обладать и быть способным удержать эти богатства, не дать всяким хапугам отнять свой кусок. Не находишь? Я искоса взглянул на нее. Разумные слова мудрого мужа, хмыкнула она. Но с этим мы еще разберемся. Вдруг напряженно произнесла она, кивнув мне за спину. Не заподозрив неладное, я обернулся туда, куда был устремлен взгляд девушки. Там разгоралась ярко-зеленая искорка, которая полыхнула, затем стала резко разрастаться, пока не превратилась в нечто похожее на здоровенное круглое зеркало. Можно было бы сказать, что это портал, но это был явно не портал. По крайней мере, пространственных сквозняков я не ощущал, и никакие частицы с противоположной стороны сюда не залетали. Видимо, это какой-то способ коммуникации. Кто-то решил со мной поговорить. Интересно, кто же это? Так, уже можно говорить, раздался с того конца знакомый говорок. Это был Самадхан, новоявленный вождь кочевников, который, в сопровождении своего племени, доставил меня до Муромской академии. «Такс, меня кто-нибудь слышит?» – раздалось снова с того конца. Я почесал затылок, затем подошел к пространственному зеркалу. По крайней мере, никакой опасности оттуда не исходило, да и не могло исходить. Что они мне сделают? Однако на всякий случай щит я повесил. «Бранинхан», увидев меня, оживился Самадхан. «Доброго вечера», – поклонился он. «И тебе не хворать», – покивал я. «Ты давал обещание, я тебе верил». Пора обещания исполнять, время уходит, наши земли жаждут нового правителя, да уж, не вовремя он появился, у меня там на границе владений тоже гости, и тоже жаждут моего внимания, но время пока есть, фу-фу-фу-фух, протянул я, и как бы мне тебе помочь, а что сделать-то надо, вдруг вмешалась Лилит, внимательно посмотрев на Самадхана, мне показалось, что она усмехнулась. Но это была лишь видимость, лицо девушки не выражало ничего, да пообещал вот этому достопочтенному человеку, что помогу свергнуть его нерадивого родственника, а вот он в свою очередь сможет стать во главе своего племени и рода и повести великий народ кочевников к вечной славе и власти над миром, ну, всем тем миром, что не является Российской империей. А что конкретно надо сделать, чтобы помочь достопочтенному господину. Самадхан нахмурился, с непониманием посмотрев на меня. Кажется, у них там категоричный патриархат, а женщинам слово дают редко. Но тем не менее я ответил: да по идее ничего, так ведь, нужно ведь просто убить твоего родственника и всю его семью с наследниками вместе, кивнул Самадхан. Не жалко племянничков? Жалко, честно сказал он, но оставлять живых нельзя, иначе смысла не будет, а бессмысленные смерти мне не нужны, если уж делать дело, то наверняка, и идти до конца, заявил он. Справедливо. Как понимаю, у тебя и здесь дела есть, а я могу этим заняться пока, чтобы у тебя не мешаться под ногами и самой не скучать, предложила вдруг Лилит. Серьезно? Спросил я. Да, почему нет? Я посмотрел на Самадхана. Ты не против, если этим займется моя спутница? Да почему я должен тут быть против? Имен и важен результат. В следующий миг Лилит исчезла, повисла пауза. А где твоя спутница? Наконец спросил Самадхан. Она уже что, тоже решила не выполнять свою часть договора? В следующий миг Лилит снова появилась, вот только не рядом со мной, а рядом с Самадханом. Один из ее локонов волос вдруг выстрелил вперед и ужалил Самадхана в шею. Тот совсем немужественно ойкнул и отскочил от девушки. Она же поймала ручкой свой локон и облизала его. Так, родней у тебя немало. Кого конкретно нужно убивать? Ага, можешь не объяснять, уже увидела. Аривидерчи, девушка вновь исчезла, уже заставив оконфузиться меня. Это было нападение. Возмутился Самадхан, запоздало вырвав клинок из ножен. Ага, вот он такой смелый, когда Лилит уже исчезла. Попробовал бы что-нибудь подобное проделать при ней. Но, думаю, что Самадхан не дурак и больше выступал перед своими приближенными, которые сейчас выступали в качестве публики. В общем, Лилит сказала, что все сделает, пожал я плечами. С ней потом и разбирайтесь. Брови Самадхана медленно сошлись на переносице, а в следующий миг с громким хлопком снова появилась Лилит. Ну, кажется, дело сделано, хмыкнула она, а следом проливным дождем на пол юрты, в которой находился Самадхан, посыпались головы. Дело сделано, отряхнув ручки, произнесла девушка, не теряя времени даром. Следом она исчезла, для того чтобы появиться рядом со мной. Долго ты обещания выполняешь? Покачала она головой и уселась прямо на пол, недалеко от меня. Я бы несколько раз подумала, прежде чем иметь с тобой дела. Самадхан, тем временем, на том конце магического зеркала хлопал губами, как выброшенная на берег рыба. Как это? Как же теперь? Мы же должны были подготовиться. Мы должны были прибыть к месту, где разместились шатры великого хана, и должны были прийти на место первыми. Мне ты ничего про это не говорил, пожала плечами Лилит. Дальше разбирайтесь сами. Я свое дело сделала. Помогла вот своему дорогому Алешеньке. Она зевнула и спросила уже у меня: ну что, займемся твоими гостями? Посмотрела она на меня, а то я уже успела заскучать. Заскучать она успела после того, как вырезала целую ветвь славного рода предков Самадхана. Ужас какой! Чего ты такая кровожадная? Посмотрел я на Лилит. Вовсе не кровожадная, я результативная. Я бы даже сказала эффективная. Вот это правильное слово. Ну так что, ты дальше будешь здесь топтаться на месте или пойдем делать полезные дела? Я буду делать полезные дела, а ты побудь рядышком. А то ты у меня всех врагов так перебьешь, а мне потом скучно будет жить. Девушка снова демонстративно зевнула, а я перевел взгляд на Самадхана, который упал на колени и обхватил голову руками. «Ао!» – протянул он. «Кажется, своей помощью я добавил Самадхану куда больше проблем, чем было раньше. Ну ничего, он мальчик большой, справится. В общем, ни за что!» – кивнул я хану кочевого племени и направился на выход из своего особняка. Хотя оставлять за спиной гостей посреди своего дома, наверное, не самая удачная идея. Но это ведь не портал, а лишь зеркало, поэтому я не беспокоился. Не думаю, что эти кочевники что-то смогут стащить из моего нового дома. Глава 15. Невежливые гости. Оставлять Самадхана в непростой ситуации я, конечно, не собирался, но и сам плохо представлял, чем могу сейчас ему помочь, учитывая подступающих гостей к границам. Да, для него сейчас все складывалось не самым лучшим образом. Это факт. Неизвестно, какая сейчас неразбериха творится среди приближенных бывшего хана. И хорошо бы, если бы Самадхан оказался где-то поблизости и успел заявить права до того момента, как дальние родственники растерзают остатки власти прежнего верховного хана. А сейчас он рискует оказаться в ситуации, где его примут очень неблагосклонно. Тем более могут еще и обвинить в убийстве прежнего хана и просто казнить, так сказать, наказать виновника, поднявшего сумятицу, тем самым закрепив чью-то другую власть. Лилит, конечно, наделала дел. Все-таки связаться с демонами, какие бы благие намерения у них ни были, не стоит от слова совсем. Сам не знаю, почему я до сих пор взаимодействую с этой чертовкой, но чувствую, она еще не раз удивит и меня, и тех, кто путешествует со мной. Но если уж по справедливости, что-то мне подсказывает, что Лилит прекрасно осознавала, что она делает, и решила таким образом подшутить над Самадханом. А шутки у демонов, как известно, очень злые. Еще раз обернулся на обессиленного паренька и покинул свое новое поместье. Я обязательно придумаю, как ему помочь. Все-таки, пускай косвенно, но я имею отношение к такому развитию событий. Главное, чтобы он теперь сам глупостей не понаделал, а там время покажет и все расставит по своим местам. «Тебе помочь в переговорах с твоими незваными гостями?» — хихикнула девушка. Один из ее длинных локонов изогнулся и, будто щупальца осьминога, приблизилась ко мне, попытавшись обхватить за плечи. Я ментальным телекинетическим импульсом отбросил отросток. «Нечего тут баловаться своими ложноножками!» — как грубо, — хмыкнула девушка. «Ничего, пускай не привыкает. Так тебе помочь?» — снова спросила она. «Ты уже Самадхану помогла. Спасибо. Как-нибудь обойдусь без твоих услуг. Ну, разве я не полезна? Неразумно с твоей стороны не использовать такой ресурс, как я. Я ведь очень много чего могу. Я это уже заметил. Но лучше всего ты умеешь создавать проблемы. Значит, те сокровища, которые я тебе принесла, проблемы». Я лишь отмахнулся. Типичная женская логика. Сейчас она будет меня убеждать, что все это для моего блага, а Самадхан не понимает, какое счастье на него свалилось. «Неужели ты обиделся из-за этого мальчика? Я ведь создала самую идеальную для него ситуацию. У него больше нету конкурентов, он теперь может стать ханом без каких-либо проблем, ему не придется своими руками убивать родню». «Ну да, что-то подобного я ожидал. А как быть с остальными лидерами кочевых племен?» «Ну, надо будет, я их убью», — хохотнула девушка. «Ага, и вообще всех кочевников в степи вырежешь», — хохотнул я. «А почему бы и нет? Мне их души не помешают». «А, ну теперь понятно, тоже душами питаешься. Ну, не буду же бесплатно работать, а мне надо было подкрепиться. Ну нет, сейчас разберусь с хапугами, что пришли в надежде отобрать у меня земли, а дальше сам попытаюсь помочь Самадхану. По крайней мере, с портальной магией я кое-как начал разбираться. Во всяком случае, в теории. На практике еще надо будет подработать, отточить некоторые навыки, но это успеется». Девушке решил больше ничего не отвечать, она покорно следовала за мной, будто у нее своих дел нету. Эх, ну, не прогонять же ее, вот размышляю так, и сам себя не узнаю. Вообще, по-хорошему, гнать ее надо куда подальше, а еще лучше с топором в спине. Ну нет же, испытываю судьбу, и мне, черт побери, это нравится. Ну ладно, с Лилит еще успеется, мне сейчас нужно решить, как привечать и как поступать с непрошенными гостями. Хотя, по большей части, это будет зависеть от того, с чем они ко мне придут и что будут требовать. Я строгий, но в целом справедливый. Если не будут себя вести некрасиво, то и сами не пострадают. Собрал весь песок, какой был в доступе, и преспокойненько направился навстречу двум гвардиям, которые только что пересекли границу моих владений. Учитывая тот факт, что шли они совместно, видимо, о чем-то договорились. Знать бы еще о чем. Наверное, обсуждали не только дележку. Вряд ли их интересовало мое мнение насчет того, что они решили поживиться. Я поднялся на песчаной ладони над поместьем, затем еще выше над макушками деревьев, как раз для того, чтобы увидеть четыре приближающихся вертолета. Видимо, они тоже меня увидели или почувствовали, потому что в следующий же миг из-под крылков всех четырех вертолетов в разные стороны разлетелись яркие искорки ракет, что огненными росчерками разлетелись по лесу и принялись взрываться. «Это же они мои деревья там портят!» — возмутился я. «Тебе все еще не нужна моя помощь!» — хохотнула девушка. «Сам разберусь!» — огрызнулся я. «Понты, так понты!» Как и прежде, от ладони, на которой я находился, начала расти рука, а затем и огромное туловище голема, что будто тащил меня за собой. Вот только на этот раз я влил чуть побольше силы, и голем, по крайней мере его конечности, были вполне себе толковым оружием, вернее вполне себе материальным, а не видимостью. Галим сделал пару шагов вперед, затем хорошенько размахнулся, вертолеты намека не поняли. Тогда я влил побольше энергии песка в здоровенный кулак, и он попросту смахнул все четыре вертолета на землю, будто это были назойливые мухи. Представляю, что сейчас творится в головах у ребяток. Вертолет – это не дешевое удовольствие, но ничего, будут знать. Мои леса мне куда ценнее, чем эти вертушки, хотя упали они вроде бы на мягкое. Глядишь, оставлю себе в качестве трофеев. Вы пришли на мою землю, начал вещать Галим, следуя моим указаниям. Голос, конечно, получился мальчишеский и совсем не грозный, но зато был хорошо слышен. Среди деревьев принялось что-то расти. Кажется, я увидел несколько бликов воды. Видимо, кто-то из пришедших является неплохим водником. По крайней мере, над макушками деревьев показалась массивная змеиная голова, при этом прозрачная, хоть и мутноватая. Да, никаких сомнений. Водник, еще и с тотемом гада. Видимо, это какие-нибудь гадюкины или дюрзины. Не удивлюсь. А учитывая, что так коварно подоспели ко мне, по-любому какие-то мерзкие и недостойные гады. На голове змеюки, что изо всех сил вытягивало шею, чтобы сравняться по росту с моим големом, высилась человеческая фигурка. Правда, учитывая тот факт, что находилась фигурка далековато, разглядеть, кто там стоит, было сложновато. Да и мне плевать, кто там стоит, потому как следующая оплеуха полетела в голову змее. «Постой!» – зашипела тварь. «Ты рискуешь совершить ошибку!» Змея шипела, но слышно ее было отчетливо. «Это вы совершили ошибку, придя сюда», – заявил голем моим голосом. «Прекрасный блеф, юноша», – ответила гадюка. А сбоку от голема вдруг появилась массивная рогатая фигура. Поначалу я подумал, что это демон, но нет. Из-за леса появилась здоровенная козлиная башка, судя по всему, вылепленная из снега. Ну да, гадюка и козел. Очень хороший союз. Все-таки Мальбус натолкнул меня на одну интересную мысль. Что-то с моей стихией было не так. По крайней мере, сейчас передо мной стояли два очень сильных и опытных мага, маг воды и маг снега. Но они не дотягивали по своей мощи до моего песка. И здесь два предположения. Либо я со своими тренировками так наловчился, что контроль над песком у меня, 16-летнего пацана, в разы больше, чем у этих опытных магов. Либо стихия песка уникальна для этого мира, и, кроме меня, других одаренных этой стихией либо очень мало, либо их просто нет. И поэтому песок так послушен мне и отзывается по малейшему запросу. А если анализировать, то с каждым днем контроль над песком становится все лучше, и кто знает, к чему это может привести в будущем. Поэтому, несмотря на всю иллюминацию, у меня даже не было сомнений в том, что эти ребятки ничего не смогут мне противопоставить. Более того, они, кажется, сами это уже поняли, потому что первый этап агрессивных переговоров, а именно обмен демонстрационными понтами, кажется, завершенный не в их пользу. И они понимают, что их снежный козел да мокрая гадюка и рядом не стояли против моего песчаного человека. А нет, погорячился. Из-за деревьев в моего песчаного гиганта полетели огненные росчерки. Кажется, решили его разбомбить. Правда, метили они в грудь и в голову. Но я же не дурак. Тем более, что они собирались сделать с песком, наивные. Я тут же выставил незанятый кулак вперед, и он полетел по обратной траектории снарядов. Тем временем ракеты пролетели сквозь мою грудь и пролетели куда-то вглубь моих угодий. Я поморщился. Кажется, они направились к моему поместью. А вот это уже не очень хорошо. Один за другим раздалось два ощутимых взрыва. Первый – это я разнес минометный расчет. Там сдетонировали снаряды, и взрыв получился ощутимый. А второй взрыв раздался за моей спиной. Вот как чувствовал. Я обернулся. В небо поднимался пыльный столб дыма. Кажется, там занимался огонь. Лилит, обернулся я к девушке. Ты случаем не слышала о такой профессии, как пожарный?